28. О том, что галлы некогда были несравненно сильнее, сообщает самый сведущий в этом писатель, божественный Юли. Смотри примечание 68. Отсюда вполне вероятно, что часть галлов перешла в Германию. Примечание 68. То есть Юли Цезарь. Цезарь считал, что галлы, кельты, исконное население Галлии, тогда как по современным научным воззрениям Галлия была заселена кельтами, двигавшимися с востока. Около 2000 года до нашей эры кельтские поселения существовали на юге и юго-западе нынешней Германии. Конец примечания. Могло ли столь незначительное препятствие, как река, смотри примечание 69, помешать любому окрепшему племени захватывать и менять места обитания, никем дотоле не занятые и еще не поделенные между могущественными властителями? Примечание 69, то есть Рейн. Конец примечания. Таким образом, между Герцинским лесом и реками Рейном и Меном, смотри примечание 70-е, осели гельветы, еще дальше бойи, причем оба племени – галлы. Примечание 70-е. Здесь Тацит имеет в виду швабскую юру. Конец примечания. До сих пор эта область носит название Бойгем, и в нем сохраняется память о ее давнем прошлом, хотя обитают в ней ныне совсем другие. Примечание 71. Тацит имеет в виду германское племя маркоманов, переселившееся на оставленную бойями территорию. Конец примечания. Но аравийские ли переселились в Панонию, отколовшись от германской народности осов, или осы в Германию, отколовшись от аравийсков, при том, что язык, учреждения, нравы у них и по сейчас тождественны, неизвестно, так как между обоими берегами при повсеместной в то время бедности и свободе не было различия ни в лучшую, ни в худшую сторону. Треверы и Нервии притязают на германское происхождение, и больше того, тщеславятся им, как будто похвальба подобным родством может избавить их от сходства с галлами и присущей тем вялости. Берег Рейна заселяют, несомненно, германские племена вангионы, трибоки, неметы и даже убии, хотя они и удостоились стать римской колонией и охотнее именуют себя агриппинцами по имени основательницы ее, не стыдятся своего германского происхождения. Вторгшись ранее в Галлию, они были размещены ради испытания их преданности на самом берегу Рейна, впрочем, не для того, чтобы пребывать под нашим надзором, но чтобы отражать неприятеля.